Он сидел подолгу, не шевелясь, и думал. Время от времени он поглаживал себе нос рукой, так как слышал еще в детстве от матери, что от любопытства нос у слона вытянулся и превратился в хобот. Но теперь сама Цуца разрешила мучившую его загадку. Тоска Окаджадо получила объяснение. Причина его болезни заключалась в том, что он был не женат. Материнское сердце, хоть сын и не жаловался, разгадало его болезнь. Но поняв, чем он болен, Окаджада почувствовал, что ему теперь будет еще труднее переносить эту свою болезнь. А впрочем, зачем ему было терпеть мучения? Ведь от его болезни имелось лекарство, и кто, как не его мать, мог это лекарство раздобыть? Главное было, чтобы Цуце стало жалко своего сына. Окаджадо в самом деле захотелось в эту минуту, чтобы мать пожалела его, отнеслась к нему с любовью и сочувствием, огорчилась, сказала что-нибудь трогательное. Впрочем, что ни скажи сейчас Цуце, все равно растрогало бы его, любое ее слово вызвало бы слезы на его глазах, и он не стал бы скрывать эти слезы, а напротив показал бы их, чтобы матери стало его жальче. Мать будет спрашивать: «Что с тобой? Почему ты вытираешь глаза?» Но он не скажет ей правды, сделает вид, что ему самому стыдно своей минутной слабости, станет успокаивать ее. Просто соринка попала в глаз. Но от Цуцы ничего ведь не скроется. Она все сразу разгадает и, разумеется, поможет ему. «Боги!» — скажет, как обычно в таких случаях, Цуца. «Боги! Это я его заставила плакать, из-за меня он плачет!» Впрочем, пусть себе говорит что угодно, лишь бы захотела прийти ему на помощь, лишь бы исцелила недужного сына. Окаджадо нужна была жена. Он больше не мог обходиться без жены. «Только потом не сваливай все на меня», — сказала Цуца. Но Окаджадо был как бы в тумане. Глаза ему застилала густая пелена. Лишь материнское хихиканье изредка проникало в его отрешенное сознание. Сказано, приснилось великое ничтожному человеку, и в самом деле все, что произошло впоследствии, походило на какой-то необыкновенный нескончаемый сон. Когда глаза у Окаджадо снова стали видеть все вокруг, он был уже женат. Супругу его звали Кама. Первым чувством, которое испытал Окаджадо при виде своей жены, был страх. Страх рождала в нем ее красота. Изящная, холеная, изнеженная Кама была так красива, что повергала взглянувшего на нее в оцепенение. Необычайное сияние, струившееся от нее, обволакивало все вокруг морозной мглой. Сияние это проникало в самые глубокие подземелья и сковывало все могильной стужей. Ровный и ясный свет леденил все живое и неживое. Люди старались убраться куда-нибудь подальше, убежать от когтей света, отнимавшего у них покой даже в глубоком сне. Когда проносился слух, что приближается царица, люди завешивали окна паласами и коврами, замазывали воском все щели и отверстия. Но тревожный свет, излучаемый Камой, пробивался через самые толстые занавески и вонзался во все, чего касался, бесчисленными колючками ледяной стужи. К счастью, эта стужа, это оцепенение длились недолго и исчезали, как только царица удалялась. Глаз, ослепленный сиянием, вновь обретал способность видеть. Чувство близящегося, неотвратимого конца мгновенно покидало человека, как бы изливалось из него, словно вода из лопнувшей бочки. Кама почему-то напоминала Вансам прекрасную богиню Дариачанги. Они знали по преданию, что от лица Дариачанги также струилось сияние, рассыпавшееся розами и фиалками, и всюду на ее пути поднималась такая высокая трава, что скотина скрывалась в ней с головой. На лучах, испускаемых Дариачанги, дети раскачивались, как на ветвях виноградных лоз. Но свет, который излучала Кама, был совсем иной. От этого света сразу становилось темно. В мгновенном этом мраке деревья успевали засохнуть, увядшая трава стлалась по земле. Птицы, замершие на лету, падали из-под облаков. Скотина в загонах мычала и лезла друг другу на рога. Но, к счастью, все кончалось быстро. Носилки, на которых несли царицу, удалялись, и все принимало прежний вид. Только люди долго еще чувствовали, как лихорадочно бьется у них сердце, и содрогались, вспоминая испытанный ими леденящий холод. «Холодно, Окаджадо, зябну!» — взывала Кама перед похожим на льдину зеркалом. Это огромное зеркало было из приданого Камы. Оно стояло в главном зале дворца. Зеркало как бы еще усиливало холод, и Окаджадо не знал, чем помочь жене. С тех пор, как он женился, его самого все время знобило. Но во дворце не осмеливались разжечь огонь в каминах. Кама ненавидела огонь, боялась его как смерти. И в самом деле, стоило ей хотя бы издалека завидеть пламя, как она начала бы таять, словно огромная ледяная сосулька. Во дворце все ходили ежась от стужи, пол был подернут инеем, мороз проникал даже сквозь стены, и дворец снаружи весь заиндевел. Кама проводила целые дни перед зеркалом, жалуясь. «Когда оно, наконец, впустит меня? Не могу больше, я вся промерзла». Она завидовала той другой Каме, которая ждала уже в зеркале и оттуда вела беседы со своим оставшимся снаружи двойником, готовым слушать без конца удивительные истории зазеркальной Камы.